Часть третья. Дикая охота. Я отправилась к целителю еще до завтрака, поскольку ночью плохо спала, простуда дала о себе знать. Кажется, у меня был жар. Спускаясь по главной лестнице, повстречала Гальфи с его гувернанткой. Эту девушку, слишком милую для сурового севера, я почему-то хорошо запомнила. Мальчик учтиво поклонился мне, а гувернантка присела в изящном реверансе, не поднимая глаз, что заставило меня приглядеться к ней повнимательней. Припухшие веки и губы, круги под глазами, бледное личико. Уж не к ней ли накануне вечером ломился Рэнди, называя убийцей? На улице было холодно и падал снег, крупными красивыми хлопьями. Интересно, какая погода в Валентайне? Дожди все так же заливают крыши и мостовые? Легкая изморозь ложится ли по утрам на газоны, скамейки и поручни? Размышляя об этом, я быстро дошла до избушки целителя и постучалась. «Иду, иду», — послышалось из глубины дома. Дункан открыл дверь и даже не удивился, увидев меня. Он выглядел так, как будто уже давно работал. «Леди Торч, чем могу помочь?» Несмотря на ранний час, его слова прозвучали искренне, что вызвало у меня симпатию. «Я простыла вчера, господин Кворч. Вылечите меня. Для вас просто Дункан, леди». Улыбнулся целитель и протянул ко мне руку. «Вы позволите?» «Да, конечно». Кворч потрогал мой лоб, пощупал пульс и попросил показать горло, после чего отправился к полочке, на которой стояли фиалы и флакончики различной величины, и принялся рыться в них, что-то ворча себе под нос. Пока он искал лекарства, я прошлась по лаборатории. Мое внимание привлек висящий на стуле кожаный фартук. Такими пользовались, чтобы едкие растворы и искры от огня не прожигали одежду. Какое-то воспоминание мелькнуло и пропало, потому что я услышала голос целителя. «Прошу меня простить, леди, но вам придется подождать. У меня нет лекарства от простуды, придется его сделать. Уверяю вас, это быстро». «Нет лекарства от простуды?» – удивилась я. «Но почему? Это же такая частая неприятность». Кворч засмеялся. «Не для северян. Я сбегаю в погреб, там хранится запас лечебных трав. Подождете меня?» Я на миг задумалась. «Конечно, я могу отправиться в Краале в этом состоянии, мне не впервой превозмогать собственные слабости. Но мне хотелось бы, будучи в библиотеке, иметь ясную голову. А это сложно, когда у тебя забит нос. Я подожду, Дункан, благодарю». Целитель ушел. Подойдя к окну, я выглянула наружу. Если сегодня вечером Теобальд не придет навстречу, я начну всерьез беспокоиться о нем. «Откройте мне, дамочка!» Вдруг услышала я хриплый голос и резко обернулась. Привидения я не чувствовала, а это значило, что рядом находится еще один человек. И это не хозяин лаборатории. Но в комнате никого не было, лишь ворон в клетке переступал с лапы на лапу, разглядывая меня блестящим глазом, похожим на крупную ягоду черники. Вот он повернулся ко мне другим боком и распахнул клюв. «Откройте!» — раздалось отчетливое. «Откройте, дамочка!» Не веря своим глазам, я подошла к клетке. «Вам не кажется, я действительно с вами разговариваю», — прокаркал ворон. «Выпустите меня, прошу, проявите милосердие». «Но как?» — пробормотала я. «Как это возможно?» «Возможно», — проворчал ворон. «Открывайте же скорее, пока он не пришел». «Но твой хозяин?» «У меня нет хозяина. Я попал сюда по ошибке. Исправьте ее, и вся благодать Норафинда будет вашей». Я невольно рассмеялась. «Быстрее, прошу!» — поторопил ворон. «Он сейчас вернется». Если в этой истории была моральная подоплека, то с моей точки зрения клетка ее отменяла. Кому как ни мне суждено понимать сидящего за решеткой, пусть даже это всего лишь птица. «Я выполню твою просьбу, но обещай, что улетишь только после того, как я уйду. Иначе Дункан заподозрит меня, а я этого не хочу, обещаешь?» «Гарольд обещает», — важно покивал ворон. «Гарольд, это я, будем знакомы». «Эвелин Абигайл Торч. Очень приятно», — ответила я, сдвигая щеколду таким образом, чтобы ворон мог, подтолкнув ее клювом, самостоятельно открыть дверцу. «Я ваш должник, Эвелин Абигайл Торч», — прокаркал ворон и отвернулся, потому что на крыльце послышались торопливые шаги. Я едва успела вернуться к окну, как Кворч вошел в комнату, неся в руках связки трав и какие-то корешки. «Пока я буду готовить отвар, не желаете ли чаю?» — спросил он, сгружая принесенное на стол. «С удовольствием, Дункан, я не успела позавтракать». Предложенный целителем чай отдавал горечью и пах полынью. Но уже после пары глотков у меня неожиданно задышал нос, а после выпитой чашки перестало свербить в горле. Удивленная эффектом, я спросила Дункана о составе чая, и мы разговорились о лекарственных травах. Он разбирался в них лучше меня, поскольку пополнил знания, полученные в столице, местными, добытыми из старинных книг драконьей обители. Узнав о том, что я тоже туда собираюсь, Кворч посоветовал: «Обязательно посетите аптекарский зал библиотеки. Вы увидите там ценнейшие свитки. Классические рецепты из них до сих пор преподаются в целительских школах. Жаль, что многие ингредиенты безвозвратно утеряны, например, порошок драконьего когтя или огненная зола. Но, как я всегда говорю, разум торжествует везде, где появляется. Пытливому уму под силу решить и эту проблему. Правда, для сравнения свойств компонентов и поиска замены приходится тратить уйму времени». Раствор был готов спустя час увлекательной беседы. Дункан подал чарку с еще горячим лекарством, имеющим сильный и терпкий хвойный запах. «Это выпейте сейчас. Я вам дам с собой 3 флакона. Вот этот с белой крышечкой вы поделите пополам и выпьете настой сегодня в обед и перед сном. А вот эти 2 с темной поделите на 3 части и будете пить еще 2 дня. Уверяю, испробовав на себе мощь черного ельца, вы больше не захотите лечиться ничем другим». Я выпила отвар, который оказался, к моему удивлению, сладким, а не горьким, и с благодарностью улыбнулась целителю. «Тогда мне придется сделать вас своим поставщиком, Дункан». «К вашим услугам, леди Торч», — шутливо поклонился он. Чрезвычайно довольные друг другом, мы расстались. Рэндальф Рич, одетый в серый отороченный мехом камзол из тех, что давно вышли из моды, но были сшиты на века, ожидал меня во дворе замка у запряженной лошадьми кареты, чьи дверцы были украшены графскими гербами. «Доброе утро, леди Эвелин», — приветствовал он, когда я подошла и распахнул дверцу. «Отец просил сопроводить вас в Крааль». Судя по тону, просьба была настоящим приказом. «Я не стану вам помехой, Рэндальф», — понимающе улыбнулась я. «Надеюсь, и вы мне тоже. Отвезете меня в библиотеку и можете быть свободны до вечера. В 8 заберете меня там же». «Прекрасный план», — воссиял он. «Но о нем мы никому не скажем, правда?» Кивнув, поднялась в карету. К моему удивлению, Рэндальф не последовал за мной, а занял место извозчика, который молча перебрался назад, туда, где во время прошлой поездки располагалась охрана. «Довезу с ветерком!» — гаркнул Рэндальф и пустил коней с места в галоп. Карету тряхнуло так, что я ощутимо стукнулась затылком об стенку. Бормоча проклятие из лексикона Расмуса, я вдруг вспомнила о средстве от укачивания, полученном от графского целителя. Фиал как раз лежал в сумочке вместе с другими. Капнуть 1 каплю лекарства под язык в трясущемся экипаже было не так-то просто, однако я справилась. Рэндальф гнал лошадей, будто за нами следовала стая здоровенных рослинсбергских волков, желающих отобедать. Несмотря на это, знакомая тошнота не подступала к горлу, и мне не хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть мелькающих с бешеной скоростью деревьев. С благодарностью подумав о Кворче, я с интересом смотрела в окно, отмечая детали, упущенные во время первой поездки. С этого ракурса дом с зеленой крышей на дальнем берегу Латунного озера виден не был, но то, что он там находился, согревало теплом сердца и навевало ощущение тайны. Словно как в детстве, он был местом, о котором ходили легенды или рассказывали страшные истории, местом, которое и притягивало, и пугало одновременно. Ощущение чуда я баюкала в сердце всю дорогу. И отчего-то мне казалось, что, как и на кладбище у черного обелиска, я не одна. Рядом со мной тот, кто любит, оберегает, обнимает. Тот, кто далеко и близко, невидим, но ощутим. Тот, с кем связана моя душа красной нитью кровного родства — папа. Мы добрались до Крааля гораздо быстрее, чем ехали оттуда до замка рослинцев. Рэндальф эффектно остановил экипаж у библиотеки и спрыгнул с водительского места, чтобы открыть дверцу. «Если желаете, леди Эвелин, я составлю вам компанию в экскурсии по библиотеке», сообщил он, едва сдерживая зевоту. «Благодарю, не стоит. Можете быть свободны до вечера, как мы и договаривались», ответила я, выходя. Рэндальф шутливо поклонился, вернулся на свое место, и карета бодро укатила. Я поднималась по ступенькам библиотеки до тех пор, покуда экипаж не выехал в монастырские ворота и не скрылся из вида. После чего, кинув полный сожаления взгляд на манящие огромные двери, покрытые резьбой, покинула территорию драконьей обители и поймала уличный антикат, которых здесь было значительно меньше, чем экипажей, кареты и повозок, запряженных лошадьми. Вначале следовало заехать за Бреном. Расмус уже ждал меня, нетерпеливо выглядывая в окно. Я не стала выходить и подниматься в его комнату, мало ли кто может увидеть нас и что подумает. Махнула рукой из антиката, на миг откинув шторку. «Ты готов быть моим экскурсоводом?» — спросила я, когда он сел в антикат, и тот тронулся. «И я рад тебя видеть, лисенок», — хихикнул он. Эти морозики тебе к лицу, ты похожа на розу во льду». Я засмеялась и стукнула его по плечу. Всё-таки мне очень не хватало его почти постоянного присутствия, к которому я давно привыкла. Мы вернулись к драконьей обители, я вновь вступила на лестницу, ведущую к дверям в библиотеку, ощущая внутренний трепет. Да, мне нужно увидеть Валиантум Рослинцев. Да, узнать о таинственном свитке, который разыскивал отец. Но самое главное — это сама библиотека. Удивительная, если задуматься, вещь. Место, собравшее в себе мудрость веков и поколений. И истинно счастлив тот, кто осознает это. Хотя мама бы со мной не согласилась. Входя под своды библиотеки, я задыхалась от восторга. Ведь столько слышала в детстве, отрочестве и юности об этом хранилище вселенского опыта прошлого, настоящего и, возможно, будущего. «Я то, что было, есть и будет», вспомнилось внезапно. И так и крутилось в голове, пока мы один за другим проходили по огромным залам, увитым галереями, блестевшими отделкой из лакированного дерева, словно шляпка столичной модницы лентами. Под сводчатыми потолками, мимо узких стрельчатых окон, изнутри и снаружи, забранных дивной красотой коваными решетками с изображением драконов. И эти книжные шкафы под потолок, и эти анфилады залов с книгами, свитками и манускриптами. Поначалу я бросалась к каждому стеллажу, затем поняла, что так у меня не хватит ни дыхания, ни времени. И, сделав над собой усилие, успокоилась. Бреннан посмеивался, но мне не мешал. Наоборот, как настоящий экскурсовод, рассказывал то, что узнал сам. Разрешение на посещение семейного фонда Рослинцев было показано одному из встреченных нами монахов, который любезно припроводил нас в соответствующий зал. Семейный фонд Рослинцев располагался в небольшом, относительно остальных, круглом помещении, потолок которого был затянут синим бархатом с золотыми звездами. Таковы были элементы геральдического рисунка. Брен, как истинный любитель приключений, сразу же отправился к стеллажу, относящемуся к похождениям основателя рода, Кобальда Рича. А я пошла вдоль книжных шкафов, разыскивая нужную книгу. Валиантум требовался, чтобы проверить наличие у рослинцев способностей к магии. Теобальд был уверен, что его опоили, но вдруг ошибся. Вдруг кто-то из членов семьи применил заклинание. Маг, которому было под силу подобное, являлся гораздо более опасным противником, чем человек, подливший зелье в бокал. Это, конечно, не освобождало меня от данного виконту слова, но меняло подход к делу. Я невольно подумала о графском целителе. Судя по всему, Дункан Кворч мог сварить что угодно, вот только зачем ему это? Сейчас он явно находился на своем месте, был вполне доволен жизнью и пользовался заслуженным уважением обитателей замка, включая его хозяина. Внимание привлекла книжица, втесненная золотом кожи. Пожалуй, более тонкого валиантума я еще не встречала. Стоило взглянуть на него, чтобы понять, маги среди рослинцев появлялись крайне редко. Действительно, за всю историю рода их было 3, и ни одного в последнее столетие. Значит, все-таки зелье. Что ж, возможно, стоит пообщаться с графиней на тему всяческих ухищрений ради красоты. Женщины всегда найдут общий язык, если речь идет о средствах ухода. А от крема для сияния кожи до оборотного средства вполне можно провести прямую линию. Кроме того, Клементина собиралась мне что-то рассказать о Рэндальфе. Губы тронула улыбка, я прекрасно представляла, что именно. «Смотри-ка, Лин, я думал, зов крови не более чем семейная легенда, а это правда?» — воскликнул Брен из другого конца зала. «Здесь написано, что Кобальт уже ребенком стремился убежать из дома, куда глаза глядят, за что ему постоянно попадало. И такой ребенок рождался в каждом последующем поколении. Среди потомков первого рослинца куча знаменитых ученых, географов, путешественников и...» Расмус неожиданно замолчал. «Что там?» — спросила я, закрывая никчемный валиантум. «Иди взгляни», — позвал Брен. Его голос показался мне напряженным, поэтому я поспешила к нему. Подходя, спросила: «Что ты смотришь?» «Родословную книгу рослинцев, посмотри-ка». Расмус перевернул страницу, открывая разворот, на котором танцевала на верхушках волн легкая, как Сюзон де Ворч на сцене императорского театра, шхуна под всеми парусами. Шхуна, которую я узнала в первое же мгновение. «Ричи в Норрофинде, как блох у дракона». Пробормотала я, доставая из сумочки, с которой не расставалась, фотографию бегущей по волнам и сравнивая с рисунком, хотя и так было понятно, что корабль один и тот же. «Это точно», — Расмус посмотрел на меня. «Кто же знал, что один из них окажется не только героическим капитаном первой экспедиции, но и старшим сыном его сиятельства. Андруни Рич. Я развернула книгу к себе. Эндрю. Сокращенное имя от Андрония. Старшего сына граф назвал в свою честь. С рисунка на меня смотрел чрезвычайно привлекательный, черноволосый и зеленоглазый мужчина. Настоящий пират, по первому впечатлению. Подобных изображали на обложках дамских романов. С бесовщинкой во взгляде, саблей в зубах и в треуголке на буйных кудрях. Возможно, именно таким я увидела бы его на портрете в семейной галерее замка, если бы его не сняли, как и портрет Теобальда. Значило ли это, что граф плохо расстался и со старшим сыном? Как-то много совпадений. «Как много совпадений», — повторила вслух, листая книгу. Его сиятельство поссорился с Теобальдом, о чем нам рассказал сам Теобальд, с которым после ссоры случилось несчастье. После этого его портрет убрали из семейной галереи. С Андронием 10 лет назад тоже случилось несчастье. И вот совпадение. Его портрета также нет в галерее. «Возможно, граф и с ним поругался», — продолжил рассуждение Брен. «В книге написано, что Андроний покинул дом в 14 и устроился на свой первый корабль простым юнгой. Сомневаюсь, что граф Рич, урожденный Рослинс, сюзерен одной из самых больших провинций Норафинда, пришел в восторг от подобного поведения старшего сына, который должен был стать его наследником. Мы пораженно посмотрели друг на друга. Каждый из сыновей, и Андроний, и Теобальд, пошел против воли отца, и с каждым случилось то, что случилось. Это не может быть, граф, опомнилась я. Я видела его, говорила с ним. Он искренне опечален пропажей Тео. Ты его совсем не знаешь, лисенок, возразил Расмус. Граф опытен и хитер. Вон какую схему придумал, чтобы договориться с ее светлостью о твоем замужестве. Кроме того, ты видишь его впервые. Я видела его, когда была ребенком, возразила я. И это дает тебе право говорить, что ты его знаешь? Конечно, Бреннан был прав. Но сцена, когда граф, отвернувшись, застыл у окна во время разговора об исчезновении Теобальда, до сих пор стояла у меня перед глазами. Вот только была ли его спина знаком вопроса или восклицанием? Отчаянием или виной? Если его сиятельство расправился со старшими сыновьями за неповиновение, это ужасно, но не невозможно, подлил масло в огонь Расмус. Судя по тому, что ты говорила, он деспотичен и прекрасно знает, чего хочет. И он был на том ужине. Как и графиня с сыном и Рэндальф, перебила я. А еще дворецкий и виночерпий, прочая прислуга. Это Тео считает, что зелье было в вине, но это могло быть и что-то из еды, принесенной с кухни. Брен, я отказываюсь верить, что его сиятельство мог совершить такое чудовищное злодейство. Да, пожалуйста, отказывайся. Он пожал плечами. «Только держи это в голове, когда вернешься в замок». Я убрала фото в сумочку и достала перстень, подаренный Теобальдом. Думаю, вот единственный способ узнать правду. Если граф увидит перстень, он себя выдаст. «Надеюсь, ты не станешь это делать, оставшись с ним наедине?» Встревожился Расмус. «Лин, у тебя обязательно должны быть свидетели. У меня будет целый старший дознаватель особого отдела департамента имперского сыска». Я убрала перстень обратно. «Если Дарчу требуются мои способности медиума, почему бы не воспользоваться его положением сыщика?» «Чего?» — выпучился Бреннан. «Дарч в замке? Господи, а он-то тут зачем?» Я замешкалась, понимая, что дознаватель, сообщая мне причину своей поездки на север, делился конфиденциальной информацией. «Опять расследуют какое-то загадочное дело, вроде дела невидимки в Варальберге?» Сам того не подозревая, подсказал Расмус. Мне оставалось только кивнуть. «А неплохо, что он здесь», — неожиданно произнес Брен. «Когда он рядом с тобой, мне как-то спокойнее». «Почему-то его слова задели. Разве мне нужна нянька из департамента имперского сыска? Я и сама могу со всем справиться. Ты лучше о себе побеспокойся». Я закрыла родословную Рослинцев. «Не попадись случайно ему на глаза в городе. Он не должен знать, что ты здесь». Судя по выражению лица, Бреннан собирался было ответить что-то язвительное, как вдруг мы услышали «Какая чудесная гостья!». Я обернулась. К нам спешил епископ Госин с собственной персоной. «Леди Торч, я рад приветствовать вас здесь!» — воскликнул настоятель драконьей обители, подкатываясь словно шар и сияя белозубой улыбкой. «Один из братьев сообщил мне, что вы прибыли. Я не мог пропустить такое событие». «Я готов прямо сейчас провести для вас экскурсию, леди Торч. Только скажите, что вы хотите увидеть?» «Благодарю вас, ваше преосвященство», — кивнула я, слегка удивленная его энтузиазмом. «Я только начала осмотр библиотеки. Студент Дарч», — я указала на своего помощника, — «любезно вызвался помочь мне с некоторыми книгами». У Расмуса едва глаза не вылезли из орбит, однако он быстро взял себя в руки и учтиво поклонился Гослинсу. «Вы же позволите этому юноше, чьей специализацией являются древние рукописи, сопровождать нас?» Мило улыбнулась я. Епископ покосился на Брена, который изо всех сил пытался выглядеть студентом-заучкой, кивнул и мгновенно позабыл о нем, вновь повернувшись ко мне. «Итак, моя дорогая леди, о чем вы хотите узнать?» «За ужином его сиятельство упомянуло о Рассашальском пророчестве», ответила я первое, что пришло в голову. «Я о таком не слышала, бабушка тоже, как я поняла. Передавайте от меня искреннее пожелание здоровья и благополучия ее светлости, герцогине Варальберг, и скажите ей, что ежегодные пожертвования, которые она делает в фонд изучения истории древнего Норафинда, используются крайне разумно и с пользой». На одном дыхании выпалил Гослинс. «Ах, вот в чем дело!» — мысленно усмехнулась я. «У его преосвященства появился шанс напомнить о себе одному из могущественных кланов, вкладывающих деньги в науку. Обязательно передам. Так Рассашальское пророчество — это миф или оно на самом деле существует? Давайте перейдем в другой зал, леди Торч», — пригласил епископ. «А именно в зал древних свитков. Доступ туда возможен только вместе со мной». Там хранится самый старый свиток из найденных на раскопках. Он написан на древненорафинском, но, полагаю, вы с ним знакомы, как урожденная Кевинс? «Конечно», — скрывая вздох, ответила я. «Мне, как урожденный Кевинс, преподавали дисциплин куда больше, чем обычному ребенку из аристократического рода. Правда, мама пыталась настаивать на традиционном образовании, но бабушка была непреклонна. Подозреваю, что такие предметы, как фехтование, навигацию и древненорафинский, ей нашептал ехидно посмеиваясь дед Бенедикт. «Самый-самый древний?» Оживилась я, мысленно возвращаясь к основной причине своей поездки на север. Уж не тот ли, о котором упоминал за ужином его сиятельство в разговоре о возрождении драконов? «Сами увидите», — уклончиво ответил настоятель и повел нас длинными коридорами куда-то вглубь библиотеки. По пути он рассказывал о хранящихся редких книгах, но я слушала вполуха. «Приехал не зря», — написал отец в открытке, отправленной его императорскому величеству, после того, как побывал здесь. Возможно, и его настоятель вел лабиринтами к залу древних свитков. «Может ли быть, что свиток тот самый? Или это слишком просто? Если настоятель пригласил меня как члена семьи мецената в этот зал, значит ли это, что туда мог попасть кто-то из тех, кто следил за папой? И если он туда попал, то почему свиток до сих пор на месте? Не потому ли, что это не тот свиток?» Невольно оглянулась на Брена. Мне бы не помешала его помощь, но ведь я сама решила не посвящать его в нашу с императором тайну. Судя по выражению лица моего помощника, он, в отличие от меня, слушал настоятеля очень внимательно. Мы спустились на несколько пролетов вниз и оказались ниже уровня земли. Здесь царили сумерки, пахло холодными камнями, пылью и немного землей. На подземных этажах располагается хранилище с уникальной системой ускоренной доставки редких книг по запросу посетителей, сообщил наш провожатый, сворачивая в очередной коридор, вдоль стен которого располагались шкафы со стеклянными створками. Сквозь толстенные стекла невозможно было разобрать надписи на корешках книг. На натянутом под потолком коридора канате висели корзины. Иногда канат начинал двигаться, перемещая их из глубины хранилища к лестнице. Пока мы шли, не встретили ни одного человека. Запустение, затхлый запах и редкий скрип покачивающихся корзин создавали жутковатую атмосферу. Люди наверняка боялись этого места, как боялись всего потустороннего. Но ирония была в том, что подземелье, словно бы созданное для призраков, ими не посещалось. Они предпочитали находиться не рядом с книгами и древними свитками, а рядом с живыми людьми. Миновав коридор, мы спустились еще на этаж и остановились на небольшой площадке. Порывшись в кармане рясы, настоятель достал ключ необычной формы, в рукояти которого поблескивал драгоценный камень. При взгляде на него у меня заломило виски. Внутри камня скрывалась магическая мощь. Ну да, было бы странно, если бы дверь в зал с редкостями открывалась без всякой защиты. Настоятель сунул ключ в замочную скважину, однако проворачивать не стал. Спустя несколько мгновений щелкнул замок, и загудели механизмы внутри двери. один за другим. Ключ был повернут только после того, как звуки умолкли, а свет в драгоценном камне погас. Едва мы зашли внутрь зала, с потолка полилось мягкое желтое свечение. В круглом помещении, подобном тому, в котором располагался родовой фонд Рослинцев, не было шкафов. Вдоль стен от пола до потолка размещались закрытые короба. По центру располагались застекленные витрины и столы, на которых стояли сундуки и лежало множество свитков. Если вещи могли передавать ощущение времени, это были именно они, потому что с одного взгляда на потемневшее дерево и пожелтевшие пергаменты становилось ясно. Их эпоха навсегда осталась в прошлом, причем случилось это очень давно. Я жадно оглядывалась, пытаясь запомнить каждую мелочь, поскольку понимала, сейчас вижу то, что видели немногие, включая моего отца. Он должен, просто обязан был побывать здесь во время своих поисков. Настоятель подошел к одной из витрин. Мы последовали за ним и остановились рядом. Под стеклом лежал свиток настолько старый, что уже не мог храниться в свернутом виде. Мне вспомнился Ромео на чердаке дома Валери, замерший призрачной тряпочкой. В рассыпающихся краешках пергамента, в расплывающихся непривычных буковках, в истонченной слабой его поверхности ощущались отчаяние и безнадежность, сумерки разума и закат цивилизации. Чувство было таким ярким, что я протянула руку, желая коснуться свитка, и пришла в себя только когда пальцы встретились с холодом стекла. «Что там написано?» — прошептал Расмус. Судя по выражению его лица, атмосфера произвела на него впечатление не меньшее, чем меня. Настоятель смотрел выжидающе. Склонившись над витриной, я прочитала сначала про себя, а затем вслух. «Я то, что было, есть и будет», и далее слово в слово, уже слышанное мной от призрака в замке Рослинцев. Дочитав до конца, повернулась к настоятелю. «Это и есть тросошальское пророчество?» «Да, леди Торч, это оно». Легенда гласит, что оно принадлежит сановнику старого Норафинда, магу, управлявшему одним из самых больших драконариев. Должно быть, пророчество носит его имя, поскольку в наших землях нет ни одного места с таким названием. «А что оно означает?» Все так же шепотом спросил Брен. «Я не понял ни слова». Настоятель усмехнулся, но в усмешке проскользнула горечь. «Существуют разные трактовки, молодой человек. Мы здесь, на севере, считаем, что речь идет о вымирании драконов с последующим уходом магии из нашего мира, что должно привести к вечной ночи». «Артефакты», — пробормотала я. «Именно, леди Торч. Думаю, по прибытии сюда вы заметили, что мы не используем их без крайней нужды. Задавались ли вы вопросом, почему?» «Я списала это на суровые нравы Севера», — пожала плечами я. «Но теперь понимаю, что ошибалась. Дело в другом». «Вечная ночь!» — вдруг воскликнул Брен. «Я что-то такое вспоминаю. Вроде бы мама рассказывала о ней. Ваша мама была из этих мест?» — заинтересовался настоятель. «Я не помню». На моей памяти Расмус впервые выглядел таким растерянным. Однако он быстро взял себя в руки и поправился. «Я почти не помню ее, ваше преосвященство. Вот только сейчас, благодаря вам, вспомнил кое-что. Когда магия умрет, придется как-то обходиться без нее. Вот почему вы делаете все по старинке. Не хотите оказаться у сожженного драконом корыта, если волшебство навсегда исчезнет. Ваши выводы достойны похвалы». «Все именно так», — кивнул настоятель. «Я знаю, в столице мечтают найти замену магии, привлекая новейшие технологии. Но мы здесь убеждены, что достойной альтернативы нет и не будет. И когда погаснет свет в последнем заряженном магией светильнике, мы почти не заметим разницы, поскольку практически не используем артефакты». «Тускнеет свет», — процитировала я. «Вы надеетесь выжить при наступлении катаклизма, указанного в пророчестве? Но, судя по тексту, дела обстоят куда хуже. В нем говорится о гибели Земли, воды и, как я понимаю, человечества». «Кто предупрежден, вооружен, леди Торч», — строго заметил настоятель. «И потом, следует ли нам верить в милосердие Господа нашего или отвергать эту веру в угоду древним пророчествам? Проблемы надо решать по мере поступления. Так считаем мы здесь, на севере. Кроме того, не все пророчества имеют обыкновение сбываться». Я молча кивнула. Настоятель основывался на буквах, нанесенных человеком на свиток. Люди ошибались, а пергаменты иссыхали. Вот почему у его преосвященства была надежда на ошибку. Но я услышала пророчество из уст призрака, и это совершенно меняло дело. Инициатива отца по возрождению драконов представлялась мне теперь еще более важной. Я бы даже сказала, жизненно важной. Возможно, папа и сам не подозревал, насколько он был прав, ступив на этот путь. «А есть здесь более древние свитки?» — спросил Брен, желая прервать затянувшуюся паузу. «Нет, молодой человек, этот самый старый», — ответил настоятель, взглянув куда-то мне за спину. «Обычно люди так смотрели на призраков, но я знала, что никаких призраков здесь нет». «Мне пора идти, дела», — спохватился настоятель. «Позвольте, я провожу вас наверх. Советую посетить аптекарский зал». Кроме того, что он потрясающе красив, в нем еще и собраны все известные сведения о флоре и фауне Севера. Я никогда не забуду эту экскурсию, ваше преосвященство, и бабушке расскажу. Оглядевшись еще раз, пообещала я. «Так приятно слышать», — расцвел он. У двери настоятель замешкался, запирая ее, а затем мы двинулись дальше. Целитель Кворджи говорил, что в библиотеке хранятся списки различных зелий. «Он находится в совершеннейшем восторге от какого-то черного ельца», — заметила я. «О, черный елец — это легенда. Он способен заменять некоторые из древних ингредиентов». Настоятель не договорил. Расмус, поскользнувшись на гладком каменном полу, повалился на него, в панике хватаясь руками за мантию. Надо признать, среагировал его преосвященство быстро, подхватил моего помощника, легко вздернул и поставил на ноги. «Простите, ради бога», пробормотал сконфуженный Бреннан. «Каблук поехал». «Ничего, ничего. Главное, что вы не ушиблись», — улыбнулся настоятель, поправляя мантию, и повернулся ко мне. «Так вот». Мы двинулись дальше, слушая его рассказ. Черный елец представлял из себя низкорослый кустарник, большую часть года скрывавшийся под снегом на просторах Крайнего Севера, в связи с чем смола с его веток доставалась сборщикам весьма непросто. Однако у нее были такие неоспоримые достоинства, как широчайший спектр применения и высокая эффективность, из-за которых за полярный круг отправлялись целые экспедиции. Открытый в эпоху нового Норафинда, он не терял актуальности и до сих пор. Покинув сумрачное подземелье, мы вновь оказались в лабиринте из залов, полных книг. Как не любила я сумерки, порадовалась дневному свету, льющемуся из окон. Если бы внизу водились привидения, находиться там мне было бы привычнее. Но мертвое, лишённое даже духов, хранилище древних знаний, несмотря на свою уникальность, произвело тягостное впечатление. Аптекарский зал поражал дивной резьбой по дереву книжных стеллажей, изображающие различные растения. Подозреваю, что большинство из них росли только на севере. Растительный орнамент украшал даже стекла в шкафах, и ножки многочисленных столов, за которыми посетители корпели над книгами и свитками. Когда мы церемонно распрощались с настоятелем, и он ушел, Брейна нагляделся и вдруг воскликнул: «Боже, какая книга!» и, взяв меня за руку, потащил к одному из стеллажей. Завернув за него, мы оказались скрыты от глаз тех, кто находился в зале. «Какая книга?» – удивилась я. Расмус раскрыл ладони и показал мне «Волшебный ключ от хранилища». Торжеством, которым была наполнена его улыбка, можно было украшать улицы Валентайна к государственным праздникам. «Я ни за что не поверю, что ты не хочешь туда вернуться», — понизив голос, сказал Брен. Кроме того, его преосвященство солгал, когда утверждал, что свиток с пророчеством самый древний из хранящихся там. «Почему ты так решил?» «Его выдал взгляд. Идем, я покажу». Спустя некоторое время мы вновь стояли в зале древних свитков. И хотя на пути никто не встретился, задерживаться здесь не казалось мне разумным. Неизвестно, когда епископ хватится ключа, который Брен с ловкостью уличного воришки вытащил у него, пока падал. Расмус привел меня на то место, где я стояла ранее, после чего, встав передо мной, посмотрел в том же направлении, что и настоятель. И тут я поняла, что он имел в виду, когда говорил, что его преосвященство солгал. Во взгляде Брена не было ничего странного, в отличие от взгляда настоятеля. Обернувшись, я быстро подошла к стенному проему между двумя рядами коробов. Он был пуст, если не считать настенного подсвечника, в котором, кажется, никогда не горели свечи. «Дай я посмотрю», — из-за плеча попросил Брен. Я отступила, давая ему место. Он ощупал подсвечник, постучал по стене, прижался к ней ухом и постучал еще раз, после чего сдвинул подсвечник вправо, что-то щелкнуло, и камень под ним ушел вглубь, открывая чернеющее отверстие. Заглянув туда, Расмус достал сундучок, очень похожий на тот, в котором хранились ключ-кинжал и урна Бенедикта. Едва увидев его, я ощутила, как зачастило сердце. Почему мне казалось, что я уже видела его? Именно этот сундучок из потемневшего от времени дерева, на котором не было ни изображений, ни надписей. Или это была не я? Закрыв глаза, я отдалась новому чувству, окутавшему меня, как окутывает путника, пришедшего с улицы, тепло из открытой двери дома. Воспоминания, которые не могли быть моими, захватили сознание, заставляя подчиниться. Вот пальцы касаются клепок на крышке, подстертых прикосновениями других рук за прошедшие сотни лет. Вот я нажимаю на них в определенной последовательности, чтобы услышать тихий щелчок. И дверца приподнимается. «Лин!» — изумленно охнул Бреннан. «Как ты это сделала?» Открывая глаза, я знала, что нахожусь на верном пути и понимала, чью помощь принимаю. Однажды я уже испытала ощущение любящих объятий. У черного обелиска, на котором было написано «Аврелий Торч, боевой маг его императорского величества, год рождения такой-то, год смерти такой-то, погиб при исполнении». Не отвечая, откинула крышку. В сундучке было пусто. «Чёрт возьми», — растерянно произнес Расмус. А в моей голове пронесся вихрь из тысяч мыслей. Я пребывала в оцепенении, покуда одна из них не затмила другие. Раз свитка в сундуке нет, значит, папа забрал его. У меня не было никаких доказательств этому, и вряд ли его императорское величество поверил бы, если бы я попыталась объяснить. Но в это мгновение я действительно просто знала. Папа был здесь и забрал свиток. Захлопнув крышку сундука, я сунула его в руки изумленному Расмусу и приказала: «Убери на место, верни все как было и уходим». Брен прекрасно разбирался в оттенках моего голоса, поэтому, ни о чем не спрашивая, поместил сундук в тайник и сдвинул подсвечник, закрывая его. Мы вышли в коридор, заперли хранилище и какое-то время шли в молчании, пока мой помощник не спохватился и не остановил меня. «Подожди, Лин, надо вернуть ключ его преосвященству». «И как ты планируешь это сделать, не вызвав подозрений?» «Очень просто», — усмехнулся Бреннан и положил ключ на пол ближе к стене. «В этом месте я споткнулся. Не так ли, лисенок? Его преосвященство случайно выронил ключ, пока ловил меня в полете. Когда он спохватится и вернется, найдет пропажу здесь. Конечно, он отправится в хранилище, чтобы убедиться, что все на месте. Но свитка в сундуке нет, и, похоже, об этом до сих пор никто не знает». Расмус не договорил, поскольку мы услышали торопливые шаги. Не растерявшись, Брен втолкнул меня в какую-то дверь, которая вела в зал полный старых книг. «Горе мне, горе!» — послышался голос настоятеля. «Какое ужасное несчастье! Вот я растяпа, о боже!» Его причитание сменил ликующий вопль, из чего мы сделали вывод, что ключ найден. Торопливые шаги затихли в конце коридора. Как и предполагал Брен, епископ поспешил в зал древних свитков. Возвращаясь, его преосвященство во весь голос пел псалмы во славу Господа. Надо признать, голос у него был неплохой. «Подождем немного», — шепотом сказал Расмус, когда псалмы удалились и затихли. «Где это мы?» «Судя по запаху, здесь редко кто бывает». Я двинулась вдоль книжных стеллажей, взяла первую попавшуюся книгу, раскрыла. С разворота на меня смотрело существо, похожее и на зверя, и на человека одновременно. У него была волчья морда, волчья шкура и хвост. Но стояло оно на двух лапах, держа передние крест-накрест перед собой. «Ой, Лин, смотри, что я нашел! Сборник старинных легенд!» Я услышала Брена краем уха, потому что была занята переводом названия книги, написанного на древненорофинском. Книга называлась «Корень анимагусов обыкновенных, называемых оборотнями, ликантропами, перевертышами, вукулами и перекидышами». Не уверена, что перевела все слова правильно, но книга совершенно точно содержала сведения об оборотнях. «Брен, о чем сборник, который ты нашел? Об оборотнях?» «Да, ужасно интересно. Я даже готов украсть эту книгу для чтения перед сном. Я тебе украду». Грозно пообещала я и принялась одну за другой доставать и пролистывать другие книги. Догадка была верной. Собранные здесь рукописи содержали информацию исключительно об оборотнях. Но сколько бы я ни просматривала их, нигде не находила упоминания о таком странном типе превращения человека в зверя, какой демонстрировал Теобальд Рич, урожденный Рослинс, об обороте по расписанию. Однако, судя по прочитанному, превращение в животных было весьма популярным в древнем Норофинде. Владели этим искусством далеко не все маги, но хотели владеть многие, ведь оно давало силу и скорость, тайные знания природы и ускоренное исцеление от болезней и ран. Мне даже попался на глаза рецепт зелья для оборота, о половине из ингредиентов которого я не имела ни малейшего понятия, несмотря на увлечение алхимией. А вот рецепта зелья с обратным действием, к сожалению, не было, и я не сдержала тяжелого вздоха. Мне искренне хотелось как можно быстрее помочь Тео, если ему вообще возможно было помочь. Не дело потомку древнего рода одичало бегать по лесам, питаться сырым мясом, страшась людей и своего отражения. «Пойдем», — предложил Бреннан. Согласно кивнув, я принялась убирать просмотренные книги на место и вдруг ясно ощутила чей-то взгляд. Я обернулась так резко, что Брен тут же шагнул вперед, закрывая меня собой, и тоже посмотрел на дверь. Он не увидел ничего, в отличие от меня, встретившейся взглядом с призрачной лисой, сидящей на пороге. Сейчас я смогла хорошо разглядеть ее. По шикарному меху струились голубоватые всполохи, пушистый хвост, которым она обернула лапы, был великолепен. В направленных на нас бельмах изредка взблескивали синие искры, отчего глаза казались еще более жуткими, чем были на самом деле. «Что ты видишь?» — заинтересовался Расмус. «Там призрак?» Я кивнула, поставила последнюю книгу на место, взяла Брена за руку. «Нам надо идти». И двинулась к выходу. Лисица вскочила и ощерилась. Из ее вибрирующего горла рвалось беззвучное рычание. «Кыш!» — приказала я. Укоризненно глянув на меня, она исчезла. Прежде чем открыть дверь, я перевела дух. Как я уже поняла, призрак лесной плутовки являлся мне накануне грозящей опасности. Что ждет нас за закрытой дверью библиотеки? Однако в коридоре было пусто. Никто не встретился нам и на пути в аптекарский зал, куда мы вернулись, сделав вид, что никуда не уходили. Мы еще побродили по библиотеке, полистали книги. Меня не покидала мысль о свитке, который отец забрал и спрятал где-то в Краале или его окрестностях. Почему папа не воспользовался антилетом, а поехал в одиночку? Не для того ли, чтобы спрятать свиток по пути? Но если это так, я не отыщу его без подсказки. А кто мне ее даст? Привиделась зеленая крыша среди древесных крон. Интересно, видны ли воды Латунного озера из окон второго этажа? Зимой, когда деревья сбросили листву, летом во время буйства зеленого и его оттенков, мне вдруг стало зябко, словно я заглянула в разверстую могилу. Отчего? Я опомнилась только, когда Бреннан позвал меня в третий раз, он стоял у окна, указывая на что-то. Подойдя, я разглядела входную лестницу и уже знакомый мне антикат с гербами рослинцев. Рядом нетерпеливо прохаживался Рэндальф. Странно, до встречи еще 3 часа. Средний сын его сиятельства нашел бы, как потратить это время с пользой. Однако вместо этого меряет шагами библиотечный двор и хмуро поглядывает на дверь. Сердце сжалось в дурном предчувствии. «Уйдешь после того, как я уеду», — приказала я Брену. «Похоже, что-то произошло в замке, раз Рэндальф приехал за мной так рано». «Хорошо, я еще здесь поброжу». Расмус коснулся моего плеча. «Встретимся завтра вечером на том же месте. Будь осторожна». Я кивнула и ушла. Перед тем, как толкнуть створку двери, ведущей на улицу, помедлила, прислушиваясь к сдержанному глазу библиотеки, шарканью шагов, шелесту страниц, шепоткам. «Папа, уходя, ты тайно уносил свиток, который стал причиной твоей гибели? Куда ты отправился отсюда? Неужели в дом на берегу?» Сбежав по лестнице, направилась к Рэндальфу. При взгляде на его лицо сердце сжалось еще сильнее. «Что случилось?» — спросила я. Рэндальф замялся. Сейчас он казался совершенным мальчишкой. Учитывая его мощную фигуру, это выглядело бы забавно, если бы мне не становилось все более тревожно. «Отвечайте мне!» Невольно подражая бабушке, приказала я. «Сейчас же!» Растерянно глянув на меня, он произнес: «В лесу нашли одного из наших слуг». Его задрал волк. И тут я поняла, что не так с Рэндальфом Ричем, урожденным рослинцем. Он не был растерян, он был испуган. «Вы живете среди дикой природы, такое наверняка случается здесь, хотя это прискорбно», — заметила я. «Вы чего-то не договариваете? Давайте вернемся в экипаж». Взглянув на запад, предложил он. «Нам нужно быть в замке до наступления сумерек. В его стенах нам ничего не грозит». «А вовне?» — не сдавалась я. Сильные пальцы Рэндальфа впились в мой локоть. «Едем, леди Торч», — прорычал он. Похоже, харизма, доставшаяся его старшему брату от отца, перепала и ему, потому что я подчинилась, позволяя отвести себя к экипажу и посадить внутрь. Рэндальф забрался следом, сел напротив, постучал в стенку. Экипаж тронулся. Выглянув в окно, я успела увидеть Брена, мелькнувшего в окне библиотеки, и в очередной раз пожалела о том, что он не сопровождает меня официально. С ним я ничего не боялась. Не скрываться от департамента имперского сыска на крышах Валентайна, не пробираться глухой ночью к заброшенной мельнице у деревни Обленищева. Догадка была подобна вспышке, и лучше бы я ослепла от нее вместо того, чтобы проговорить. Волка, который это сделал, уже видели в Рослинсберге раньше, не так ли? Рэндальф скинул на меня изумленный взгляд. Если он и собирался что-то скрыть, глаза его выдали. «Вы правы», — сдавленно произнес он. «Судя по следам, это был большой и очень большой волк. Такого же видели в окрестностях замка в день исчезновения Теобальда много лет назад». «Ваш брат жив?» Я пристально наблюдала за собеседником, не давая возможности ни единой эмоции на его лице ускользнуть от меня. «Я не знаю, мы не знаем. Но я хочу верить, что да, его останки так и не были найдены. Некоторые его вещи исчезли. Появление большого волка может быть случайностью», — заметила я. «Я слышала, что северные волки здоровенные». Рэндальф задумчиво качнул лохматой головой. «Может, вы и правы, леди, но все уверены, что волк тот самый». «Все — это кто?» «Охотники, которые обнаружили тело, прислуга». Слух разнесся со скоростью лесного пожара. Я задумалась. Я предположила, что волк был самым настоящим, и несчастный слуга пострадал от зубов дикого зверя. Но что, если это случилось по вине Теобальда? Что, если, оказавшись поблизости от родного дома, виконт поддался эмоциям и потерял контроль над звериной ипостасью? Ох, только бы это не оказалось правдой. После всех перенесенных страданий стать убийцей невинного человека слишком жестоко, даже для такой суровой леди, как судьба. Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Я смотрела в окно, пытаясь свести воедино все, что узнала с того момента, как ступила на землю севера. Рэндальф сидел неподвижно, прижавшись затылком к стенке экипажа и закрыв глаза. Но по мимолетной дрожи век, по пальцам, сжатым в кулаке, я видела, как он напряжен. В графском парке, куда мы въехали спустя какое-то время, было по-прежнему красиво и пустынно. Ветер сдувал снег со скульптур, выделяя их на белом покрове, отчего окружающее пространство походило на выставку произведений искусства. У ступеней замка несколько вооруженных до зубов здоровенных мужиков стояли неподвижно, будто тоже были скульптурами, и ожили, лишь увидев подъезжающий экипаж. «Все спокойно?» — спросил их Рэндальф, подавая мне руку, чтобы помочь спуститься с подножки. «Да, господин Рен, никаких происшествий не было». Рэндальф довел меня до дверей, ведущих в замок, раскланялся и вернулся к охранникам. Я заторопилась наверх, хотела, чтобы бабушка знала, что я приехала. Она волновалась, должно быть. Постучалась, вошла, стягивая перчатки с озябших рук. Не услышала ответа и направилась в кабинет, где с изумлением обнаружила, что бабушка не одна. С ней был доктор Карвер, что не показалось мне странным. Гораздо более удивительным оказалось присутствие в кабинете старшего дознавателя Дарча. Когда я вошла, все замолчали и посмотрели на меня. «Слава богу, ты вернулась!» — воскликнула бабушка, поднимаясь и бросаясь ко мне. «Дорогая, ты нормально доехала?» «Да, Рэндальф был рядом все время». «Милый юноша, не правда ли?» Словно, между прочим, заметила она. Я пожала плечами и посмотрела на Дарча. И наткнулась на неожиданно внимательный взгляд его ледяных глаз. Кажется, его интересовал мой ответ. «Что здесь происходит?» — возмутилась я. «Почему вы здесь?» Бабушка, пройдя к дверям кабинета, прикрыла их и повернулась. «Эвелин, прошу тебя никому не рассказывать о том, что сейчас услышишь. Дело гораздо серьезнее, чем представляет себе Рэнди. Но об этом пока не знает никто, кроме нас и еще одного человека». «Какого человека?» Я перевела непонимающий взгляд с бабушки на Дарча, а с Дарча на доктора. Доктор Карвер задумчиво потер переносицу. «Видите ли, леди Эвелин, когда к его сиятельству прибежал посыльный с вестью об ужасной находке, я вместе с графом отправился к телу, чтобы провести осмотр, и увидел нечто, заставившее меня обратиться за консультацией к старшему дознавателю Дарчу. Ведь у меня нет опыта судмедэксперта, поэтому я засомневался в своих выводах. Пока он говорил, я расстегнула и скинула пальто, сняла шляпку, в кабинете было жарко натоплено, прошла к креслу, сложила одежду на спинку и села. Похоже, разговор предстоял долгий. Вернувшись в замок, доктор попросил меня, как человека, видевшего разные трупы, вместе с ним взглянуть на тело. вступил Дарч. Ему показались странными некоторые из ран, нанесенных дикими животными. Когда по указанию его сиятельства останки несчастного перенесли в замок, я смог заняться ими вплотную. Я обратила внимание, как бабушку на этой фразе передёрнуло. Но Дарч не был бы Дарчем, если бы не выражался предельно и точно. «Во время осмотра я пришел к тем же выводам, что и доктор», — продолжал дознаватель. «Потерпевший был убит, а именно оглушен ударом тяжелого тупого предмета по голове, а потом изуродован при помощи какого-то инструмента с тем, чтобы раны выглядели как волчьи укусы». «Убит!» — с облегчением воскликнула я. «Вы хотите сказать, это сделал человек?» Дарч кинул на меня короткий взгляд, но продолжил, как ни в чем не бывало. «Именно, леди. Преступник бросил убитого в лесу, где над ним славно потрудились дикие звери. Если бы не острый глаз доктора, никто ничего не заметил бы. С моего сердца будто камень свалился. Значит, это не Тео. Но кто? Почему? За что?» «Вы собираетесь рассказать об этом его сиятельству?» — спросила я у бабушки. Она покачала головой. «Думаю, нет, Эвелин. Я хотела, но дознаватель Дарч убедил меня, что пока следует держать это в тайне. Не подозревая, что мы знаем об убийстве, тот, кто это сделал, будет чувствовать себя в безопасности», — пояснил дознаватель. «А я позабочусь о том, чтобы правосудие его настигло». «Не сомневаюсь», — кивнула я. «Но значит ли это, что убийца может быть в замке?» «Он может быть где угодно», — согласился Дарч. «Надо найти того, кому позарез понадобилось убить потерпевшего с такой изощренной жестокостью». «Может быть, это жертвоприношение?» — подал голос доктор. «Эти дикие земли находятся вдали от цивилизации. Что нам известно о местных культах?» «Вот это вы и узнаете, доктор», — дернул уголком рта дознаватель. «Советую посетить здешнюю библиотеку, там что-нибудь да найдется. А я займусь более приземленными вещами, карточными долгами, любовными связями и тому подобное. Иногда ответ гораздо проще, чем мы его себе представляем». «А что делать нам, Эвелин?» — заинтересовалась бабушка. «Мы тоже могли бы помочь следствию». Дарч не задумался ни на миг, будто предвидел вопрос. «Вашей светлости простят любое любопытство. Узнайте у графа и его домашних все об убитом. Что за человек был, с кем ссорился, с кем спал, что ел на завтрак. Потом сравним то, что говорят о нем здесь, с тем, что расскажут мне в других местах». «Вы планируете уехать?» – обеспокоился доктор Карвер. «Но разумно ли это? Не существует никакого волка, а с человеком я как-нибудь справлюсь», — пожал плечами Дарч. «На этом я вас покину. Ваша светлость, леди Торч». Он откланялся и ушел. И только после того, как его шаги затихли, я поняла, что он так и не сказал ничего о том, что должна в сложившейся ситуации делать я. «Ты увидела в библиотеке все, что хотела, дорогая?» — спросила бабушка. «Не совсем», — ушла от ответа я. «Она такая огромная, что я не успела побывать во всех залах, поэтому планирую отправиться туда еще раз. Пока не поймают этого сумасшедшего убийцу, не стоит покидать замок», — мягко сказала бабушка. Она прекрасно меня знала и не хотела давить. «Конечно». Поднявшись из кресла, я подошла к ней и поцеловала в щеку, после чего забрала свою одежду. «Я пойду отдохну немного и переоденусь к ужину. Не возражаешь?» «Иди». Покинув бабушкины покои, я подошла к дверям своих и вдруг увидела, что створка приоткрыта. На миг мне стало не по себе, где-то, возможно, даже на этом самом этаже бродил вооруженный смертоносным инструментом убийца, а в лесу на снегу все еще виднелась кровь. Красное пятно на полу квартиры Валери, луч, светящий в ее застывший зрачок. Я зажмурилась, прогоняя видение, и решительно толкнула дверь. Дознаватель Дарч стоял напротив, заложив руки за спину и с интересом разглядывал выражение моего лица. «Чем обязана?» Все еще ощущая отголоски паники и скорби, настигшей меня в тот день, когда я увидела тело Валери, холодно спросила я. «Я принес документы, о которых вы вчера говорили». Дарч достал из кармана сюртука, свернутую в трубочку папку, и протянул мне. Расправив ее, я увидела надпись на титульном листе. «Дело номер 577070, Бреннан Расмус». «Можете делать с ней что угодно», — добавил дознаватель. «Но если хотите знать мое мнение, я бы ее сжег. Как тогда?» Я вскинула взгляд, не будучи уверенной, что последние слова имели место. В ответном взгляде Дарча мелькнула насмешка. Меня это до нельзя разозлило. Позже, анализируя свое поведение, я пришла к выводу, что рассердилась на себя, а не на него. После той ночи у почти погасшей плиты мне все время казалось, что последует какое-то развитие наших отношений или хотя бы извинения с его стороны за неподобающее поведение. Но ничего не происходило. А я ждала, ждала, проявляя слабость. Я не успела вас спросить, для чего вы вчера вечером вломились в мои покои с таким дурацким вопросом. Что могло случиться со мной здесь?» Дарч склонил голову на бок, будто был удивлен моей реакцией. Светлый локон выбился из его идеальной прически и живописно упал на лоб. Я едва сдержалась, чтобы не протянуть руку и не вернуть его на место. Настолько он нарушал портрет застегнутого на все пуговицы человека. «Я отвечу на ваш вопрос, леди, если вы ответите на мой». Он замолчал, выжидающе глядя на меня. Пауза затянулась. Я не могла понять, чего он хочет, он же не задал пока ни одного вопроса. Дознаватель шагнул вперед и оказался совсем рядом. «Вчера произошло что-то, что растревожило вас, задело». Он смотрел на меня сверху вниз, и прядь слегка покачивалась, притягивая мой взгляд. «Что вы увидели?» «Призрака. Пятно темноты на крыше башни». Шум ветра не причинял ему никакого вреда, хотя и бесновался на галерее зверем, вымораживая воздух в моих легких. «Что я видела?» Я прикрыла веки, пытаясь восстановить в памяти картинку. Я что-то упускала из виду с того самого момента, как покинула антилёд. Но что? Я и сама не знаю. Прошептала, не открывая глаз. Это не было похожим на призрака. Что-то коснулось моих губ, и я замерла, как замирает птица перед броском змеи. Прикосновение не было вещественным. Так мог коснуться воздух, потревоженный движением. Это касалось моей кожи, дыхание другого человека. Я крайне заинтересован в том, чтобы с вами ничего не случилось, леди. Послышался шепот. С каждым произнесенным словом чужое дыхание становилось все более ощутимым. Ощутимым настолько, что мне захотелось выпить его до дна. «Потому что ваше участие в расследованиях неоценимо», довершил старший дознаватель и отступил. Раздались быстрые шаги, звук закрываемой двери, и спустя пару мгновений голос горничной. «Леди Торч, я услышала, что вы приехали, и решила зайти спросить, не нужно ли чего». Я обернулась. В приоткрытую дверь заглянула Лили. Мне показалось, что ее смешной носик-кнопка зашевелился, как у зверька. После ухода старшего дознавателя аромат дыхания дракона еще витал в воздухе. «До ужина 2 часа», — взглянув на часы, пробормотала я. «Принеси что-нибудь перекусить и горячего чая». Я не успела поесть в городе. «И как вам Крааль?» — поинтересовалась горничная, входя. «Приятный город», — ответила я, и вдруг поняла, что города-то и не запомнила. Так была поглощена визитом в библиотеку. «Слыхали уже, что произошло?» — спросила Лили, азартно блестя глазами. Похоже, ей очень хотелось поговорить о произошедшем с несчастным слугой. В другой ситуации я бы быстро прекратила это, дурной тон выказывать любопытство о смерти кого бы то ни было. Но не сейчас. Рэндальф рассказал. Сдержанно ответила я. Ужасное несчастье. Ты знала этого слугу? Конечно, это один из наших конюхов. Ума не приложу, что ему понадобилось в лесу так далеко от замка. Каждый знает, не стоит соваться в лес в одиночку и без оружия. А оружия-то у него с собой никакого не было. Откуда ты знаешь? По секрету поделился дружок мой. Он сопровождал его сиятельство к телу. Охотно пояснила Лили. Я же обещала вам все-все рассказывать, правда, леди? Я даже в блокнотик пишу, чтобы не забыть чего. Молодец. Задумчиво кивнула я. Если у слуги не было серьезной причины отправиться в лес, значит, его убили в другом месте, а затем перенесли в чащу, дабы инсценировать нападение зверя. Убери это, пожалуйста. Я указала на брошенную мной на кушетку верхнюю одежду и прошла в комнату. На столе лежал какой-то конверт. Едва я подошла, как он подпрыгнул и завис в воздухе, по его краям пробегали голубоватые всполохи. «Призрак конверта? Только его мне здесь не хватало». Не успела я протянуть руку, как конверт исчез, а я услышала знакомый голос. «Ты не представляешь, как я наслаждаюсь этой поездкой, малышка. Я бы даже поблагодарил тебя за нее, если бы ты не была такой вредной. Так что считай, что непрочитанное тобой только что письмо было благодарственным». Обернувшись, увидела деда Бенедикта, вольготно устроившегося на старинной атаманке с наброшенными на нее шкурами. Надо признаться, я была ему рада. Хлопнула входная дверь, это Лили отправилась на кухню. «Дедушка, мне тебя не хватало», — улыбнулась я. «Какой я тебе дедушка?» Фыркнул он сквозь усы, но тон был более чем довольным. «Нашла свиток?» «Я нашла тайник, но он пуст». «Значит, твой отец забрал его. Куда он мог его спрятать?» Я пожала плечами. «Если бы я лучше знала его, могла бы предположить, но я была ребенком, когда он погиб». Я достала из поясной сумочки, с которой не расставалась, открытку и протянула деду. «Этот дом находится неподалеку. Я видела его из кабинета его сиятельства». «Как думаешь, папа мог спрятать там свиток?» «Если бы кто-нибудь наблюдал за мной со стороны, увидел бы, как открытка выпорхнула из моих пальцев и зависла в воздухе». Бенедикт сначала прочитал надписи, только потом перевернул бумажный прямоугольник, чтобы взглянуть на изображение. «Ты собираешься туда наведаться, не так ли?» Он посмотрел на меня. Я кивнула. «Не думаю, что свиток там, это было бы слишком просто». Дед вернул открытку. «Но дом как-то с ним связан, несомненно». «Почему ты так считаешь?» – удивленно спросила я. «Интуиция», – усмехнулся Бенедикт. «В некотором роде я тоже был дознавателем, как и тот высокомерный блондинчик, для которого твои покои будто медом намазаны». «Что ты такое говоришь?» – возмутилась я, ощущая, как вспыхнули щеки. «Но он же только и делает, что бегает из своего крыла замка в этот», – фыркнул дед и исчез, оставив меня кипеть от негодования. «Надо же было такое сказать».